Студия «Ардис» представляет: Джейд Девлин, Ирина Смирнова. Идеальная жертва. Читает Татьяна Морозова. Глава первая. «Все, завязали. Раз изменил, значит, развод», — решительно заявила я и, поставив бокал на стол, направилась к выходу. «Пусть ищет помоложе, флаг ему в руки». Заметив взгляд незнакомого парня, вальяжно раскинувшегося в одиночестве за соседним вип-столиком, натянула на лицо вежливую улыбку. После целого вечера в стрип-клубе меня мутило от мужского внимания. Этот шикарный пражский вертеп переплюнул все, в которых я бывала раньше. Словно самые красивые приезжие и местные парни собрались, чтобы порадовать меня и моих подруг. А вип-столики — это не только прекрасный вид на полуголых мужчин, но еще и настойчивые попытки этих мужчин затащить тебя на сцену поучаствовать в шоу. На сцену мы не пошли, а вот в партере потанцевать ни я, ни мои девчонки не отказались. Один раз живем. «Извините, девчонки, мне надо проветриться. 5 минут. Да, и в туалет. Сама!» Я отмахнулась от предложения подружки составить компанию. «Где тут задняя дверь? Вроде была возле удобств как раз». Выйдя в переулок, я обнаружила себя в совершенно ином мире. Воздух был пропитан прохладой и едва уловимым ароматом старины, что лишь усиливалось мерцанием уличного фонаря. Передо мной выстроились ряды антикварных мусорных баков, словно стражи ушедшего времени, каждый с собственной историей, тайнами, скрытыми под изношенными крышками. Шорох листьев, шепот ветра, да даже гул ночного города придавали этому месту особую атмосферу магии и загадки. Вдалеке, сквозь полумрак, я могла угадать очертания древних крыш, украшенных фигурками горгулей, наблюдавших за мной из своих темных укрытий. Во, фантазия разгулялась. Так, пить мне на сегодня хватит. Но ощущение чужого присутствия никуда не делась, даже после того, как я потрясла головой. Рискованно, учитывая, сколько во мне спиртного и как эта голова кружится, и без моих усилий. Самое обидное не помогло. Где-то рядом с баками по-прежнему раздавались мужские голоса, становившиеся все громче и злее. Говорили вроде по-чешски и вдруг почти выкрикнули по-русски. «Ты хорошо подумал? Господин измен не прощает». Сначала я тихо хихикнула. Надо же, и тут измена. А потом у меня наконец-то случилось просветление. Народ ругается. Бывает, дело житейское. Но меня оно не касается никаким боком. Я просто тихо стою, проветриваюсь, потому что праздник по случаю намечающегося развода оказался слишком уж веселым, и мне потребовался перерыв. Спорили мужики как-то уж очень активно. А когда я засобиралась обратно в клуб, ругань, судя по звукам ударов и грохоту баков, перешла в следующую стадию. И главное, у меня-то была вполне себе здравая цель — вернуться и продолжить праздновать, по пути сообщив охране о творящемся безобразии. Но едва я повернула ручку на двери, послышался шум удаляющейся машины, и наступила странная подозрительная тишина, от которой мне стало не по себе. Пьяные, они же самые храбрые, умные и красивые. Вот и я вся такая красивая, вместо того, чтобы позвать кого-то на помощь, развернувшись, храбро направилась в сторону баков. Да, что я там бухтела по поводу красавца в клубе. Златокудрый ангелочек, пытающийся встать из жирно поблескивающей лужи, дал бы 100 очков вперед любому из стриптизеров. Одет он был соответствующе, в узкие кожаные штаны и подранную рубашку с кружевами. Сквозь художественные дыры валом шелке просвечивали кубики пресса. Невысокий, поджарый, с хорошо очерченными мышцами рук и при этом весь изысканно хрупкий, как фарфоровая статуэтка. Вот вроде нащупалось сегодня мужского тела на год вперед. Утолило и визуальный, и тактильный голод, однако внутри все равно что-то сладко заныло. «Красавчик!» Позови меня сейчас кто-то, я бы даже не откликнулась, зачарованно глядя на пошатывающегося парня. Вот он качнулся, сжал длинными изящными пальцами край бака, медленно моргнул, растерянно глядя вокруг. взмахнул длинными, чуть изогнутыми ресницами, нахмурил четко очерченные темные брови, попытался сфокусироваться на мне. Я постаралась освободиться от чарующего морока. Пацан же совсем! Слегка за 20, но 30 еще нет. Или слишком хорошо сохранился. Точно местный работник, причем из самых востребованных. Флюиды секса так и брыжут во все стороны. Эх, было бы мне хотя бы 35, потребовало бы плату за спасение в натуральной валюте. Но как же штормит бедолагу? Вам помочь? Русский достаточно похож на чешский, так что блондин с бессмысленно пустыми синими глазами согласно качнулся мне навстречу. «Стоп, стоп, деточка, не надо падать на тетю!» Я подхватила парня поперек туловища и машинально отметила, перегаром не пахнет. Значит, или под дурманом каким-нибудь, или по башке как следует приложили. «Стань моей идеальной жертвой!» «Да-да, мальчик, обязательно!» — машинально согласилась я. «Ты только... Эй!» «Простите!» Красавчик в драной рубашке приник ко мне, пытаясь поцеловать, но я резко отвернулась, и его губы прижались к шее чуть ниже уха. А потом... «Сань! Сашка! Александра! Ты уснула, что ли? Все, девки, хватит пить!» Маринка еще раз подергала меня за руку и отобрала у Светки бокал. «Все, все, красавицы, в отель!» Я медленно моргнула. Полированная барная стойка послушно выплыла из тумана и качнулась навстречу. «Мам, дорогая, и вправду хватит на сегодня!» А то мне слишком уж реалистичные сны про блондинов снятся. Давненько я по мужикам не гуляла. Зато теперь оторвусь. 6 лет совместной жизни псу под хвост. Да и плевать, хорошие были 6 лет. Концовка так себе, конечно. Ну и флаг ему в задницу. Правильно, в отель. Я сползла с барного табурета и даже не пошатнулась. Могу гордиться. «Света, отпусти мальчика, он не хочет с тобой пить. Он работает здесь охранником». «Лучше пусть вызовет нам такси». Хорошие в клубе охранники, полиглоты, запросто переведут с любого пьяного на чешский адресный. Так что мимо отеля мы с девчонками не промахнулись и даже немного протрезвели, пока ехали по ночной Праге в машине с открытыми окнами. Но когда мы уже вылезли, весело хихикая, и Маринка расплатилась с таксистом, меня внезапно потянуло к староместской ратуше. «А что?» 600 метров для пьяной женщины не крюк, особенно когда душа почему-то просит или что-то зовет. 5 минут туда, 5 минут обратно. Посмотрим на часы ночью и спать? Девчонки, как и ожидалось, мою идею не одобрили. Да я и сама не очень понимала, с чего вдруг потянула на ночные приключения. Хотелось попасть к курантам прямо хоть ползи. «Сашка, ты больная?» Маринка с озабоченным видом приложила ладонь мне ко лбу. «Часов не видела. Там же вся прелесть в фигурках, а они уже спать легли в 23:00. Я потрясла головой, пытаясь изгнать из себя дурные мысли. Добилась только того, что меня замутило. Подхватив под руку Светку, качающуюся, как былинка на ветру, я ринулась к отелю. Но буквально у самого крыльца стало ясно — не дойду. До номера — не дойду, а позориться в холле или лифте очень не хотелось. «Мы пока за водой сбегаем», — перехватив Светку, Маринка озабоченно оглядела меня и предупредила. «Дальше кустиков ни ногой». «Честная агентская», — заверила ее я и устремилась во тьму подальше от фонарей и главной дорожки. Только уединиться не получилось. Из темноты на меня шагнул сногсшибательный шатен с римским профилем и выкатил мне претензию в духе моего бывшего. «Почему ты не явилась на мой зов, женщина?»